разведчика судьба порой. Коротка, как рукопашный бой, и небо синее над головой. И до звезд достать легко рукой. А ты прислушайся, летят и гудят крейсера по тишине ночной. Не рассекая воздух пролетят. Наши славы не завидуйте, пусть дарят девушки в порой цветы. Быть может завтра в темноте ночной заклинит автомат и магазин пустой. Прислушайся, летят и гудят трассера по тишине ночной. И рассыпая воздух пролетят над твоей головой. А ты прислушайся, летят и гудят трассера по тишине ночной. И разливая воздух пролетят, нарушая наш покой. Быть может завтра среди этих гор придется нам вести последний бой. Так что с судьбою бесполезен спор.